Писсаро, несмотря на свое бедственное положение, осуждал Гийомена за то, в чем видел едва ли не трусость. «Нельзя лавировать», — говорил он. Гийомен предпочел твердый заработок ненадежной стезе искусства. Но избрав спокойную жизнь, он обрек себя на неизбежное недовольство собой. Гийомен страдал, что не может писать так, как хотел бы, и те проблемы, которые встали перед ним, не могли не встать однажды перед ликвидатором, служившим у Галишона. Гийомен присоединялся к Писсаро, когда тот навещал Гогенов. Весной 1877 года биржевик перебрался с площади Сен-Жорж в более просторную квартиру, потому что Мэтта снова ждала ребенка. Беременность не очень радовала молодую женщину. «Ох уж эти дети, бог свидетель, я их не хотела», — писала она позже в письме Шуфеннекеру. Гоген снял квартиру далеко от прежнего места жительства, на левом берегу, в районе Вожерар, на улице Фурно, 74, ныне улица Фольгьер. Здесь 24 декабря Мэтта родила ребенка, дочь, которой восхищенный Гоген поспешил дать имя своей матери Алина. «Я видел тебя малюткой, очень спокойной, ты открыла свои красивые, очень светлые глаза, такой ты для меня и осталась навсегда». Несколько недель спустя, 25 февраля 1878 года, в отеле Друо была распродана коллекция Гюстава Роза. Больше Гогену не придется любоваться 17 картинами Делакруа, 4 Домье, 7 Курбе, произведениями Коро и Йонкинде из коллекции своего опекуна. У него останется только воспоминание о часах, проведенных перед этими картинами, и каталог распродажи, с которым он никогда не расстанется. Маленький угловой трехэтажный дом на улице Фурно одной стороной выходил в тупик Фремен. Здесь, в доме номер 4, жил посредственный скульптор Буйо. Примерно в это же время сюда переехал и другой скульптор Обе. Тупик Фремен в настоящее время называется Сите Фольгьер. Впоследствии здесь жили многие художники: Модильяни, Сутин, Фружитте. Это соседство, вероятно, объясняет, почему Гоген поселился в районе Вожерар, далеко от биржи делового квартала. Но далекое расстояние не было помехой для Гогена. Участвуя уже на собственный страх и риск в спекуляциях, лихорадивших финансовый рынок, ликвидатор вел крупную игру, используя непрерывное повышение курса. На биржу Гоген приезжал в двухместной карете, чем немало изумлял своих более скромных коллег. Карета ждала его до конца собрания. Воспоминания Мертиля переданы его сыном мэтром Марселем Мертилем. В гардеробе Гогена было по меньшей мере 14 различных панталон, а биржа тем временем развивала все более активную деятельность. Канули в прошлые времена, когда она пугливо отзывалась на малейшие события в мире, теперь политика не оказывала на нее никакого влияния. Подстегиваемая посредниками и агентами по продаже ценных бумаг, оживленная толпа каждый день увеличивала все новыми приказами и без того значительное количество сделок. На рынок выбрасывали все новые ценности. В 1878 году был создан банк «Всеобщий союз», задачей которого было собрать воедино и преобразовать в могучие бродило капиталы, принадлежащие католикам. Создатели этого банка получили особое личное благословение его святейшества Папы и собрались противопоставить свой банк еврейским и протестантским банкам, которые в ту пору господствовали на рынке. Из учредительного проспекта банка «Всеобщий союз». Золотые грезы, мечты о гигантских состояниях проносились над толпой, которая наполняла невообразимым шумом большой зал биржи. Агенты кулисы хлопотали и суетились уже с 10 часов утра. Но и вечерами с 9 до половины 11 в холле банка «Лионский кредит» на итальянском бульваре не умолкали их голоса. «Покупайте, продавайте! Боны пуэрториканского казначейства, венгерские государственные земли, бразильские железные дороги переходят из рук в руки. Гоген играет. Гоген выигрывает, кладя в карман все более крупные суммы. Его доходы превзошли все, о чем когда-либо могла мечтать Мэтта София Гатт.